посоветовать держаться подальше от дружка Витьки. С такими друзьями, как говорится, и врагов-то не надо. И уж точно не нужно пытаться с ним дружить и задабривать глупости это все. Такие люди добра никогда не оценят. «О, Сенька, здорово! Сколько лет, сколько зим!» От моих захватывающих размышлений меня отвлекли чьи-то возгласы, обращенные к моему приятелю. Я обернулся на звук и увидел нескольких баянистов в народных костюмах, которые бросились навстречу Сене, проходящему неподалеку от меня. Сеня демонстративно отвернулся и хотел было уже пройти мимо музыкантов, но один из них хлопнул его по животу и, что есть мочи, закричал: «Пузо! Ты чего мимо старых друзей проходишь?» Таким бордово-красным я Сеню не видел еще никогда. Ну, разве что в тот момент, когда он, завернутый во все, что можно, сгонял вес перед выступлением в Раменском. «Обана!» — заржал Шпала. «Сень, а ты чего у нас? Гармонист, да?» «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу», — фальшиво пропел Колян. И вся боксерская динамовская компания разразилась диким гоготом. Частушку в Союзе знали еще до знаменитой песни «Сектора газа». «Сам ты, теща!» — стыдливо буркнул Сеня. «Так, пацаны, хорош на своего-то накатывать», — вмешался я, глядя, как динамовцы вовсю ухахатываются над открывшимися подробностями Сенькиной биографии. «Не всем же только морды бить всю жизнь. Некоторые еще искусством занимаются, да, Сень?» «Да я это...» — все еще смущенно бормотал Сеня. «Я просто в музыкалку ходил по классу баяна. В общем, если бы не лагерь и не бокс, я бы сейчас, скорее всего, был с ними и выступал здесь на концерте, а не на ринге». «М-да», — недоверчиво переспросил Шпала. «Слушай, а как же ты этот самый, как его, баян, во, как ты его держал-то? Ты же, когда в лагерь приехал, у тебя такое пузо было, что баян-то, наверное, только сверху на него можно было ставить». И в этот момент случилось то, чего я меньше всего ожидал. Сеня, наш добрый, застенчивый Сеня, который зачастую стеснялся даже как следует ответить какому-нибудь хаму, стиснул зубы с лицом киборга, подошел к одному из баянистов и тоном, нетерпящим возражений, потребовал: «Дай сюда баян!» Тот от неожиданности отдал ему баян. А Сеня молниеносно помнит, как говорится, руки-то, надел его на себя и прямо стоя блестяще исполнил свою, видимо, любимую народную песню «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои». «Ничего себе, пузо!» — восхищенно открыл рот баянист, одолживший Сене инструмент. «Да ты как будто и не бросал ничего, честно скажи, занимаешься?» «Да где я заниматься-то буду, в спортзале, что ли?» — довольно произнес Сеня, снимая баян и отдавая его владельцу. «И это, хватит меня пузом называть, ты что, не видишь, что у меня уже фигура другая?» «Ну и чего?» — как-то странно отозвался баянист. «Все равно ты для всех пузо. Тут уж ничего не поделаешь. И заметь, вышло все, как я и говорил. Ты слинял куда-то в сторонку, а на сцене солирую я». «Ничего, я в другом месте солирую», — парировал Синий, как бы невзначай пошевелил мускулами. «Если ты еще не заметил». «Да вижу, вижу», — примирительно сказал баянист. «Ладно, нам надо идти, скоро на сцену пора. Ты не забывай, забегай к нам, что ли, когда в наших краях еще окажешься». «Забегу», — кивнул Сеня. «Но ты даешь», — сказал Шпала. «Чего же ты никому не рассказывал, что на гармошке умеешь?» «На баяне», — скромно поправил его Сеня. «Гармошка — это совсем другой инструмент. А чего рассказывать-то, да и не спрашивал никто». «А чего это он так тебя обзывал-то?» — уточнил я у Сени. «Не, я понимаю, прозвище у многих есть, но он как-то уж совсем зло, по-моему, к тебе обращался». «Да он не только обзывал», — вздохнул Сеня. «У нас с ним постоянно какие-то конфликты случались. Вечно то баян мой спрячет, то стул мой подменит на сломанный. Говорил, что таким жирным не место на сцене, а выступать должны только красавчики, как он». А я ему отвечал, что если бы он занимался так же много, как я, то и его бы отправляли везде выступать. Он же никогда программу толком не учил. Я больше чем уверен, что даже сейчас я концертную программу лучше него помню, при том, что уже несколько месяцев не репетировал. «Ну, теперь-то ты с ним можешь и по-другому поговорить», — усмехнулся я, пощупав Сенин бицепс. «Да чего-то не хочется», — улыбнулся в ответ Сеня. «Пусть его в своей злобе сам захлебывается. Я уже почти забыл все, вот он сейчас напомнил». «Нет, друг мой», — возразил я, — «хамство просто так оставлять нельзя. Когда они чувствуют безнаказанность, то совсем с катушек срываются, хотя, конечно, дело твое». «Кто знает, может, я его по-другому проучу», — тихонько сказал Сеня. Я не стал допытываться, что он имеет в виду, и, как показало ближайшее будущее, напрасно. «Я вот не пойму, чего он там про сцену говорил», — Колян вглядывался в сторону зрительской части зала. «Они там еще и сцену построили, что ли, кроме ринга? Тогда там вообще протиснуться негде будет». «Да, скорее всего, никто там ничего не строил», — успокоил его Сеня. «Это у музыкантов, да и вообще у любых артистов так принято говорить просто. Пошел на сцену, значит, пошел выступать». «А, понятно», — Колян почесал затылок. «А я-то думаю, где мы там все поместимся?» «Так, пацаны», — я взглянул на часы. «Сейчас уже все будет начинаться. Надо нам тоже в зал идти и занимать свободные места, пока они еще остались». Свободные места на зрительских трибунах действительно исчезали с впечатляющей быстротой. Однако мы все-таки успели занять несколько пустующих кресел, и так получилось, что чуть впереди и сбоку от нас сидели уже знакомые нам близнецы, которые устроили недавнее представление на остановке. Здесь-то можно было быть спокойным во время официального мероприятия, да еще и под присмотром своих тренеров. Они вряд ли будут разыгрывать сцены из боевиков. А вот, как говорится, за кулисами нужно будет держать ухо востро, учитывая сволочной характер этих братьев. Вряд ли они просто так забудут, как облажались перед конкурентами из другого клуба. Да и на самом ринге, если кого-то из них поставят драться с кем-то из нас, возможны какие-нибудь подставы. «Слышь, Лёва», — толкнул я в бок своего соседа, — «похоже, нам все эти дни придется быть на стороже. Наши заклятые друзья с нас буквально глаз не сводят». «Ага», — кивнул Лёва, проследив за направлением моего взгляда. Ишь, уставились, как на витрину. «Все никак не могут смириться, что облажались». «А такие никогда не могут смириться», — ответил я. «И чего им спокойно не живется», — задумчиво проговорил Лёва. «Нет, я понимаю, мы тоже, конечно, не образцовые пионеры, особенно в летнем лагере и так далее. Но вот так целыми днями выдумывать какие-то козни...» «Ну, знаешь ли», — усмехнулся я, — «у некоторых, может, весь смысл жизни в этом и заключается, чтобы другому гадость сделать, особенно если этот другой для них в каком-то деле конкурент». «М-да», — отозвался Лёва, — «так ведь можно дойти до того, что и спать придется посменно». «Ну, до этого вряд ли дойдет», — заверил его я, — «но вот пока мы вне корпуса, они в любом случае будут за нами следить. Это уж я тебе, как говорится, зуб даю». В подтверждение моих слов близнецы, как по команде, окинули нас враждебным взглядом. Ну точно, они по-любому сейчас придумывают, как нам отомстить. А вот и первый сюрприз. К ним рядышком присаживается Витька. Завидев его, они показали пальцем на меня и что-то проговорили ему на ухо. Тот посмотрел на меня и кивнул. «М-да». «Теперь что же, мне придется драться в том числе и с бывшим своим другом? Получается, его уже с таких ранних лет тянуло в компанию ко всяким негодяям». С другой стороны, сомнительно, чтобы они решились выяснять отношения в равном бою 3-3. С их-то философией, что все должны перед ними такими крутыми трепетать и бояться. Скорее уж, они втроем могут отлавливать нас по одному... Вот в это я охотно поверю. Впрочем, сейчас-то этим точно не стоит забивать себе голову. Начинается чемпионат, и главное для меня в эти дни достойно выступить и заработать право двигаться дальше на соревновании еще более высокого уровня. А все разборки и выяснения оставим на потом. Иначе справедливость пословицы про двух зайцев мне придется испытать на своем опыте, а мне это очень не хотелось бы. Пока я размышлял о том, чего стоит, а чего не стоит ждать от близнецов и моего бывшего дружка, в зале начался концерт. Причем начался он неожиданно, с поздравления с юбилеем какой-то дамы. Как я понял, она была важной динамовской функционершей, но кем именно я прослушал, поскольку все мои мысли были заняты предстоящим чемпионатом. Со сцены лишь доносились обрывки стандартных протокольных поздравлений. Стали образцовым примером, завоевали заслуженный авторитет, воспитание молодежи, посвятили всю жизнь благо нашего социалистического общества. Произнеся несколько пафосных речей, ей надарили кучу разных букетов цветов, после чего эта дама торжественно прошла в зал и уселась прямо передо мной, сложив цветы на кресло рядом. Цветов было так много, что они занимали едва ли не больше места, чем она сама. Пору было тут же открывать торговую точку. После официальной части ведущие, мужчина и женщина в строгих костюмах и с красными папками в руках, объявили, наконец, открытие концертной программы, и на сцену начали выходить представители творческой самодеятельности города. Дети с волнением читающие стишки, какие-то возрастные тетки, исполняющие народные песни. К чему все это было на открытии чемпионата по боксу, я не очень понял, но, видимо, у организаторов были свои представления о том, как должно выглядеть масштабное городское событие. «Елки-палки, да я сейчас здесь усну», — откровенно зевая, выдавил из себя Шпала. «А я уже почти сплю», — лениво поддакнул ему Колян. «Лучше бы позанимались с утра лишний раз. Разминка там хорошая и все такое». «Слушайте, может, пойдем лучше прогуляемся, разомнемся?» — тихонько предложил я пацанам. «Вся эта бодяга все равно будет как минимум час. Чего нам здесь сидеть-то просто так?» Сеня, между прочим, сообразительнее нас оказался, судя по всему. Все время терся где-то рядом, а вот сейчас я его что-то нигде не вижу. Сеня и вправду почему-то нигде не было. Последний раз я его видел, когда он играл на баяне перед своими старыми приятелями. А вот потом мы направились к трибунам занимать места, а Сеня куда-то исчез. И, как его интересно знать, Григорий Семенович до сих пор не хватился. Исчезновение бойца в день чемпионата, причем уже в спортзале, это вообще-то ЧП. Я припомнил Сенины конфликты с бывшим коллегой по баяну. Может, они там подрались уже, хотя это вряд ли. На мероприятии такого уровня сложно устроить заварушку так, чтобы никто этого не заметил. А если бы кто-то это заметил, то уже и до нас бы докатилось. Впрочем, чего гадать, сейчас пойдем гулять, все и узнаем. Мое предложение встретило 100% одобрение у ребят, и, пригнувшись, мы начали пробираться к выходу, тем более, что сидели мы недалеко от прохода. Однако в проходе наши намерения встретили непреодолимое препятствие в виде Григория Семеновича, который со строгим видом спросил: «А куда это вы собрались, соколики мои?» «Да мы размяться хотим, Григорий Семенович», — ответил я. «Ну чего нам здесь сидеть, песенки со стишками слушать? Мы же не на утренник в детский сад пришли, а на ринге выступать. Так зачем же нам сбивать настрой?» «Ничего, не собьете», — жестко ответил тренер. «Здесь в зале, думаешь, домохозяйки собрались? Тут сегодня полно уважаемых людей и много из верхушки «Динамо» в том числе. Шастать туда-сюда нельзя, вы покажете свое неуважение к обществу. Вам оно надо, портить отношения, только попав в «Динамо», так что быстро назад и сидите смирно». Получив такую отповедь, нам ничего не оставалось, как с досады вернуться на свои места. Однако уже очень скоро я понял, что это даже к лучшему. Ведущие концерта объявили выступление танцевального ансамбля из Москвы, и я уже приготовился к очередному скучноватому номеру и даже принял максимально удобное положение, при котором можно было подремать или просто посидеть с закрытыми глазами, не привлекая особого внимания. Но вдруг что-то заставило меня посмотреть на сцену. Мне показалось, что там мелькнула какая-то очень знакомая фигура. Я поднял голову, присмотрелся и обалдел. Главную партию в танцевальном ансамбле исполняла Яна. «Что же сегодня за день такой?» — изумленно думал я про себя. «То сны какие-то снятся, чуть ли не вещи, и то человека из прошлой жизни встречаю, то вот теперь Яна здесь откуда ни возьмись». События этого дня и впрямь походили на сюжет фантастического фильма. Впрочем, если подумать здраво, то уж в появлении Яны точно не могло быть ничего мистического. Она сама как-то вскользь упоминала, что начала заниматься танцами, и преподаватели ее хвалят. Значит, удалось попасть в хороший коллектив, и вот теперь будет иногда ездить на гастроли. Мне до жути захотелось пообщаться с Янкой, но как это сделать? Сейчас они уйдут со сцены, и потом, скорее всего, их уже не будет в здании, а выходить из зала нам запретил Семёныч. В эпоху мобильников эта проблема решилась бы элементарнее некуда. Пара сообщений друг другу в мессенджере, и вы уже договорились о встрече, ну, или хотя бы о видеосозвоне. А тут... Взгляд мой упал на склад цветочных букетов, который устроила рядом с собой юбилярша, сидевшая впереди. Недолго думая, ловко выдернул из этой кучи малы одну красную гвоздичку и, дождавшись окончания номера, начал быстро пробираться через ряды к сцене. Григорий Семенович строго зыркнул на меня и на цветок, зажатый в моей руке, но ничего говорить не стал. Видимо, тоже решил, что уж кому-кому, а функционерам цветов и так хватит. «О, я почему-то знала, что встречу здесь тебя». Когда я торжественно поднялся на сцену, Яна не скрывала своей радости. «Вы где живете?» «В общаге, тут недалеко. Я в двух словах объяснил, где находится наше временное жилище. Оказалось, что их ансамбль тоже заселился неподалеку, в одной из гостиниц. Наскоро договорившись встретиться с Яной и погулять по Ростову, я спустился обратно, не зная, что концертная программа приготовила мне еще один сюрприз. Ведущий, заглянув в папочку с программой концерта, объявил выступление ансамбля народных инструментов. «Во, гляди, Сенькины дружки выходят», — толкнул меня в бок Шпала. Вдруг лицо его вытянулось от изумления. «Сеня?» Мы все, как по команде, уставились на сцену, где наш товарищ выдавал лихие пассажи на баяне, как будто занимался этим всю жизнь и ни о каком боксе слыхом не слыхивал. Я не мог поверить, что Сеня, которого я вроде бы уже успел неплохо узнать, может так смело и свободно чувствовать себя на сцене. По всей видимости, слабо в это верил его обидчик, который в этот момент стоял возле сцены и злобно косился на Сеню. Так вот, в чем дело, догадался я. Этот чудачок, который Сеньку задирал, опять нифига не выучил, а руководитель ансамбля, не желая позориться и увидев надежного солиста, предложил ему выступить. «Ай да, Сеня, вот это ты умыл дурака!» «Сенька, ну ты даешь, конечно!» — наперебой кричали динамовцы, когда уже после концерта все мы вместе отправились на стандартные на таких соревнованиях мероприятия — взвешивание медицинскую комиссию. «Вот уж чего от тебя не ожидали!» «Да я и сам, честно говоря, от себя не ожидал», — смущенно сказал Сеня. «Предложили, а я что-то загорелся, руки, можно сказать, соскучились по инструменту. Ну, я и...» «Ты молодец!» — похвалил его Григорий Семенович. «Быстрая реакция, способность моментально сосредоточиться в стрессовой ситуации. Находчивость, все эти качества и в спорте очень полезны, да и вообще в жизни. Поэтому я тебя и отпустил, когда твой преподаватель меня попросил. Мне было интересно, как ты справишься с нестандартной задачей. И должен тебе сказать, что ты меня не подвел. Я на тебя смотрел, и было полное ощущение, что ты на ринге и сражаешься с противником». «Так ведь в каком-то смысле так оно и было», — пожал плечами Сеня. «Одного-то противника я точно сегодня уже победил. Он мне даже никакой гадости не сказал, когда я возвращал ему баян». «Вот так вот, Сеня», — подхватил я. «И давай-ка, чтобы больше я от тебя не слышал всех этих... Да я не смогу, я не справлюсь, да я не дорос. Все, ты дорос, и совсем ты справишься, понял?» Сеня, казалось, и сам после этого случая немного сильнее поверил в себя. Оставалось только надеяться, что и на ринге он будет таким же смелым, раскрепощенным и находчивым. На уже привычной процедуре взвешивания, когда я встал на весы, они предсказуемо показали 62 килограмма. Не менее предсказуемо меня распределили выступать в полусредней весовой категории. Здесь я никаких сюрпризов не ожидал, да они и не случились. Сюрпризы продолжились немного позднее, когда в коридоре спорткомплекса вывесили таблицу выступлений. Из этой таблицы я с изумлением узнал, что мне предстоит выступать в одной весовой категории с одним из близнецов. Второй брат распределился на две категории выше. «Слушай, а как он в твою категорию вообще попал?» — удивленно проговорил Шпала, изучавший таблицу рядом со мной. «Он же здоровый жлобяра. Я думал, он, как его братец, выше категории на две». «Да вот хрен его знает», — задумчиво ответил я. «Может быть, он, как наш Сеня, тогда в Раменском?» «Что, под одеялом в день выступления валяется?» — хохотнул Шпала. «Ну да», — усмехнулся я, — «что, минус 5-6 килограмм перед самым боем, и все в порядке». «Странно это все», — подключился к нашему разговору Лева. «Нет, я, конечно, слышал, что профессионалы в Америке могут и по 10 килограмм гонять туда-сюда, чтобы в какую-то категорию попасть, но в любительском разряде, да еще и на таких весах». «Да, интересно», — согласился я. «Нестандартное решение, прямо скажем. Но, знаете, пацаны, есть в этом для нас и один неоспоримый плюс». «Для нас?» — переспросил Шпала. «А мы-то тут при чем?» «Да, Мишань?» «Какой плюс-то?» — подхватил Лева. «Пусть его выступает где хочет, нам-то с этого чего?» «А того?» — довольно ответил я. «Появляется замечательная возможность хотя бы с одним из этих супчиков хорошенько разобраться на ринге».